Затем разыгрался ряд событий, совершенно непонятных Лискому. Он был перегружен делами и порою сожалел о том, что не отложил борьбы с Ридером до более благоприятных времен. О том, что частично ему пришлось потерпеть поражение, ему стало ясно после того, как он однажды повстречался с Ридером на Пикадилли. «Добрый день, Лиский», — заговорил с ним Ридер. «Я очень сожалею, что наше знакомство началось так несчастливо, но я, право, не таю против вас зла. И хоть мне известно, что вы относитесь ко мне отнюдь не так хорошо, как я к вам, все же выражаю лишь одно желание, чтобы в дальнейшем наше знакомство носило более мирный характер». Лиский испытывающе поглядел на него. Неужели пожилой сыщик струхнул? Ему почудилось, что он уловил в голосе Ридера, предлагавшего мир, нотку дрожи. «Все в порядке, мистер Ридер», — ответил Мо. «Я также ничего не имею против вас. В конце концов, мне не следовало вести себя так глупо, а вы лишь исполнили свой долг». Мо продолжал еще долго говорить на эту тему, нагромождал любезность на любезность, и Ридер внимательно слушал его и облегченно вздыхал. «Свет полон грехов», — сказал он, покачивая головой. «Во всех кругах общества торжествует порок, а добродетель безжалостно топчут ногами, как полевой цветок. Вы занимаетесь куроводством, мистер Лиский». Мо Лиский широко раскрыл рот от удивления и покачал головой. «А право жаль», — вздохнул Ридер. «У курицы есть чему поучиться. Курица — блестящий образец для всех нарушителей закона. Я не раз удивлялся тому, что обитателям Дартмурской каторжной тюрьмы не разрешается заниматься разведением кур. Я уже утром сказал мистеру Пейну во время облавы в тест-клубе. Не правда ли, какое странное название для клуба?» «Что такое?» — вскричал Мо. «Облава в тест-клубе? Что вы хотите этим сказать? Я ничего не слышал об этом». «Да почему бы вам и слышать об этом? Ведь это предприятие не имеет к вам никакого отношения. Я полагал, что настала пора ликвидировать этот клуб, хотя рисковал тем самым навлечь на себя недовольство одной молодой особы, приглашенной туда завтра впервые к обеду. Как я вам уже сообщил, куры...» Но Мо Лиский не склонен был выслушивать рассуждения Ридера о куроводстве. Он понял, что потерпел поражение. Все же поведение пожилого сыщика вызвало в нем недоумение. «Быть может, вы как-нибудь соберетесь навестить меня и полюбуетесь на мою орлингтонскую породу, мистер Лиский», — продолжал осведомляться Ридер. «Я живу в Броклии». И Ридер, сняв пенсне, заморгал глазами. «Скажем, вы навестите меня сегодня в 9 часов вечера. Вы знаете, тема о куроводстве совершенно неисчерпаема. В то же время я позволю себе просить вас держать в тайне ваше посещение. Вы ведь понимаете, что я хочу этим сказать? Мне бы не хотелось, чтобы слух о вашем визите дошел до моих коллег». Медленно на лице Лиского расплылась улыбка. Он был убежден в том, что каждый человек имеет определенную цену. Одних можно купить деньгами, других — угрозами, и это приглашение на конфиденциальное посещение было своего рода признанием его силы. Ровно в 9 часов вечера он прибыл в Броклий, втайне надеясь, что Ридер сделает еще несколько компрометирующих его шагов. Но по совершенно необъяснимым причинам пожилой сыщик разговаривал с Мо только о куроводстве и различных породах кур. Он сидел за столом, положив руки перед собою, а голос его дрожал от гордости, когда он упомянул о новой выхоженной им породе, которую собирался ввести в Англии. Мо чувствовал, что его сводит от тоски и скуки, но Мо ждал. «Затем мне хотелось бы с вами переговорить кое о чем», — сказал Ридер. «Но боюсь, что мне следует отложить этот вопрос до новой нашей встречи», — сказал сыщик, помогая своему гостю надеть пальто. «Я провожу вас до угла. Я живу в очень пустынных краях, и никогда не простил бы себе, если бы с вами что-нибудь случилось, и я оказался бы косвенной причиной этого. На самом же деле, если и есть на земном шаре уголок совершенно безопасный и свободный от всего того темного люда, который скапливается повсюду, где водятся деньги, то этот уголок — Броклий. Мо Лиский отлично знал, что эта местность пользуется столь лестной репутацией, но не счел возможность возражать своему хозяину, и поэтому вышел на улицу вместе с ним. «До свидания, мистер Лиский», — сказал Ридер. «Я никогда не забуду о сегодняшнем столь приятно проведенном в вашем обществе вечере. Сумею вас заверить, что ни я, ни ведомство, к которому я имею честь принадлежать, никогда не забудут вас». Лиский возвратился в город и должен был признаться себе, что ничего не понимает в намерениях Ридера и не может постичь причин, побудивших сыщика провести вечер в его обществе. На следующее утро полиция арестовала его ближайшего помощника Тедди Эльфельда по обвинению в похищении автомобиля. Кстати сказать, автомобиль был похищен Тедди 3 месяца тому назад. Это было лишь первое необъяснимое событие в цепи дальнейших происшествий. Второй удар был нанесен, когда Лиский, как-то возвращаясь поздно вечером домой, встретил около своего дома сыщика. «Вы, мистер Лиский», — осведомился у него сыщик. Ридер тщетно пытался вглядеться во мраке. «Я очень рад встрече с вами. Я поджидаю вас вот уже целый день. Меня все время мучила мысль, что в последний раз, когда мы с вами встретились, я коренным образом ввел вас в заблуждение. Я сказал вам, что лихкорнскую породу не следует воспитывать на песчаной почве. Как раз наоборот. Оставьте меня в покое с вашими с вашей живностью, мистер Ридер. Что означает вся эта болтовня о курах?» «Болтовня?» — удивился Ридер, и в голосе его зазвучало неподдельное огорчение. «Я ничего не желаю знать о курах!» — воскликнул Лиский. «Если у вас будут для меня какие-нибудь стоящие новости, то попрошу вас черкнуть мне пару строк, и тогда я приду к вам, или вы навестите меня». И, отстранив сыщика, он прошел в дом, с треском захлопнув за собою дверь. Через 2 часа летучий отряд оцепил дом Гарри Мертенса, нарушил сон Гарри и арестовал его и его супругу по обвинению в хранении похищенных драгоценностей. В данном случае дело касалось драгоценностей, которые были похищены полгода тому назад. Через неделю Лиский возвращался с очень важного совещания с Эль Рабутом. Он услышал за собою шаги и, повернувшись, увидел, что за ним следует Ридер. «Вот хорошо, что я вас встретил», — выразительно сказал Ридер. «Нет-нет». «Сегодня дело идет не о курах, хотя меня и поражает ваше пренебрежительное равнодушие к этой благородной птичьей породе». «Черт побери, что вам от меня угодно?» — вскричал Лиский. «Я не желаю иметь с вами дело, Ридер, и чем скорее вы оставите меня в покое, тем лучше. Я не питаю никакого интереса ни к курам, ни к лошадям, ни к прочему домашнему скоту». «Одну минуту», — перебил его Ридер, и, наклонившись к нему, понизил голос. «Неужели нет возможности нам как-нибудь встретиться и потолковать с глазу на глаз?» Мо ухмыльнулся. «Конечно, долго же вы собирались сказать мне это, но я понимаю вас. Я готов с вами встретиться, когда вам будет угодно. Скажем, завтра вечером в 10 часов у артиллерийского памятника. Думаю, там нас никто не встретит». Лиский в знак согласия кивнул головой и пошел своей дорогой. Мысленно он спрашивал себя, что все это означает и о чем хотел переговорить с ним сыщик. В 4 часа утра его разбудил неистовый телефонный звонок. К своему ужасу он услышал, что О'Хара, самый надежный его сподвижник, арестован по обвинению в ограблении. Со времени совершения ограбления прошло более года. Эту новость сообщил ему Картер, один из его сообщников. «Что все это значит, Лиский?» — спросил он, и в голосе подчиненного зазвучало столь явное подозрение, что Лиский лишился дара речи. «Что ты хочешь этим сказать?» — резко перебил он его, овладев снова собою. «Приходи ко мне, я не хочу говорить об этом по телефону». Через полчаса в квартиру Лиского явился мрачный и недоверчивый Картер. «Так что же ты мне скажешь?» — спросил его Мо, оставшись с ним наедине. «Я тебе скажу вот что», — проворчал Картер. «Неделю тому назад тебя видели со старым Ридером на Лавишем Роуд, и в ту же ночь арестовали Тедди Эльфельда. Потом за тобою установили слежку. Ты опять встретился с этой проклятой ищейкой, и после этого арестовали еще одного члена нашей шайки. Вчера я своими собственными глазами видел, как ты о чем-то шептался с этим Ридером, и после этого забрали О'Хара». Мо окинул его бессмысленным взглядом. «И что из этого следует?» — спросил он. «Ничего. Я хотел лишь обратить твое внимание на более чем странное совпадение. Больше ничего». И Картер презрительно скривил губы. «Об этом поговаривают наши ребята. Им вся эта история не нравится, и возразить им нечего». Лиский погрузился в размышления и задумчиво покусывал губы. Несомненно, его шайка была права. Он лично не подумал об этом странном совпадении. Так вот, в чем заключалась игра этой старой лисицы. Он подрывал его авторитет, подтасовывал события таким образом, что Мо неминуемо должен был утратить его. Необходимо было принять срочные меры для сохранения своего значения в шайке. «Ладно, Картер», — сказал он, поразив своего сподвижника мягкостью тона. «Об этом я не подумал. Теперь я расскажу тебе все, что мне известно, а ты, в свою очередь, можешь осведомить ребят». И в нескольких словах он поставил его в известность о встречах с Ридером. «И можешь им передать от моего имени, что завтра ночью я снова встречусь со старой вороной, и что на этот раз он надолго запомнит эту встречу. У него будет о чем вспомнить до конца дней своих». Теперь, мол, все было ясно. После ухода Картера он долго просидел, размышляя над событиями последней недели. Трое арестованных с давних пор состояли под наблюдением полиции, и Мо знал, что ничего не могло спасти их от наказания. Их арест был произведен в момент, назначенный Ридером. «Я посчитаюсь с ним», — сказал Мо, посвятив остаток дня на приготовление к ночной встрече. В 10 часов вечера он миновал Триумфальную арку у Адмиралтейства. Густой туман навис над парком, лил дождь, на улицах не видно было ни души. Лишь изредка проезжали одинокие автомобили. Медленными шагами он направился к памятнику и стал поджидать Ридера. Где-то поблизости на башенных часах пробило 10, но детектив все еще не появлялся. «Он почуял опасность», — прошипел Мо и сунул кастет, который он держал в руках, снова в карман. В 11 часов вечера полисмен, совершавший обход, натолкнулся на что-то, лежавшее на земле. Он включил фонарик и осветил им стонущего Мо Лиского. На мгновение луч света вырвал из мрака искаженное от боли лицо Мо и резную рукоятку мавританского кинжала. «Мне не совсем ясно, как все это произошло», — задумчиво проговорил Пейн. Пейна вызвали на совещание к начальнику полиции. «Откуда у вас уверенность, что убийца был никто иной, как араб Эль-Рабут?» «Я в этом не уверен», — поспешил оговориться Ридер. «Я ограничился лишь тем, что навестил его после обеда и обыскал его квартиру в поисках смарагдов. Лично я убежден в том, что смарагды все еще находятся в Марокко». Затем он прибавил, обращаясь к своему шефу. «Эль-Рабут вел себя очень разумно, если принять во внимание, что он не знаком с нашими методами. «Вы не называли в беседе с арабом имя Мо Лисского?» — спросил прокурор. Ридер почесал подбородок. «Если не ошибаюсь, то я действительно упомянул его имя в беседе с арабом. Насколько помню, я даже указал, что мне предстоит сегодня вечером встреча с мистером Лиским. И я даже назвал, где именно. Не могу точно вспомнить, каким образом речь зашла о Мо, но очень возможно, что я позволил себе сблефовать в присутствии этого иностранца. Я сказал ему, что если он не даст мне всех сведений относительно смарагдов, то я буду знать, к кому обратиться. Возможно, что я действительно нечто в этом роде сказал. Мистеру Лискому придется долгое время пробыть на излечении в больнице. Я очень сожалею, если мои неосторожные слова повлекли за собой события, которые привели мистера Мо Лискова в больницу». После его ухода начальник полиции испытующе посмотрел на инспектора Пейна. Пейн продолжал улыбаться. «Скажите, сэр, как, собственно, называлась эта опасная порода змей, о которой вы однажды упомянули?» — спросил он. «Если не ошибаюсь, зеленая мамба. Я постараюсь не забыть это название».